По случаю нового 106-го года Чучхи 2017-го, высшему руководителю Ким Чен Ыну прислала 1 января новогоднее поздравительное письмо Ассоциация корейских граждан в Китае. Адресант пишет: «В минувшем году наша Родина ярче продемонстрировала достоинство и мощь нации. Она стала идейно-политической державой, где народ сплочен единой душой, несокрушимой военной державой и единственной в мире страной, которая успешно решила вопрос с молодежью. Наша Родина стала ядерной державой на Востоке и авторитетным покорителем космоса. Она сделала серьезный сдвиг в построении могучего социалистического государства. Это результат руководства уважаемого маршала Ким Чен Ына, до которого не может дотянуться ни один политик в мире. Он наделен благородной любовью к народу и незаурядным умом. Его стиль работы как политика просто поразителен. Уважаемый маршал Ким Чен Ын, высший руководитель революционного дела Чучхи, кого сердцем поддерживает 80-миллионная корейская нация. Он – великое солнце нации, от кого зависит судьба и будущее нации. Чтобы оправдать великую заботу и доверие Ким Чен Ына, будем готовить себя сильными убеждениями и волей, верными одному Ким Чен Ыну и в любых суровых испытаниях и трудностях. Во имя вечного процветания и светлого будущего Пектусанской державы, во имя объединения Родины и дальнейшего развития чучхейского движения корейцев в Китае, от души желаем благополучия уважаемому маршалу Ким Чен Ыну, высшему руководителю корейской нации и отцу всех зарубежных корейцев, отмечается в письме.